еще не требующая завтрашней опохмелки. Выпил, и чтобы уйти от соблазна, все быстренько прибрал по положенным местам и, ликвидировав пьянственное свинство, вышел вон. На длинной скамейке у входа в гостиницу сидели три артиста. Главный герой, поручик и комиссар, а также эпизодник, белый полковник. «Виктор Ильич, к нам!» — позвал поручик. И сейчас и вообще делать ничего не хотелось. Виктор молча уселся на скамью. Середина дня, солнышко пекло, птички чирикали, листва над головой нежно шелестела под легким ветерком. Подремать бы. «Я в трясину не полезу, Виктор Ильич», — трагическим голосом заявил поручик. «Ну и не лезь», — нежавеки разрешил Виктор. «Этот садист, имея в виду режиссера-постановщика, — сообщил поручик, — настоящую гиблую топь выбрал, мне художник рассказал. Это трюковая съемка, и я имею полное право отказаться». «Иди и откажись», — посоветовал комиссар. «Тебе хорошо», — вдруг обиделся на комиссара поручик. «Ты на твердом берегу стоять будешь, только руку мне протянешь. Мне же в самую трясину лезть. Вдруг засосет». С обеда в гостиницу возвращались поодиночке командировочные научные московские дамочки. Все как на подбор, хороших лет, в хорошей форме, прибранные, привлекательные. Провожая бессмысленным взором очередную чаровницу, белый полковник изрек: «Вот эту я трахнул бы». Прошествовало следующее. «А эту?» — полюбопытствовал комиссар. «И эту бы», — согласился белый полковник. Поток дамочек иссякал. Придирчиво осмотрев последнюю, полковник подождал немного, встал, зевом потянулся. «Поспать, что ли?» — сказал он и направился в гостиницу. «Натрахался до изнеможения и спать пошел», — резюмировал комиссар. Поручик и сценарист хихикнули. Замечательно было так сидеть. Прогулки возвращались девицы, привезенные из Москвы для деревенской групповки. Впереди шла ядреная, заводная, веселая девушка Лиза. Проходя мимо скамейки, зыркнула отчаянным глазом на Виктора. Комиссар и поручик украдкой глянули на сценариста. Проверяли, адекватна ли его реакция. Адекватно. Сценарист поднялся, потянулся, как полковник, и рванул в вестибюль. Лиза была одна, тактичные подружки удалились. Неунывающей девушке нравилось спать со сценаристом. И просто так, и престижно, и кое-какое в связи с этим привилегированное положение. Виктор подошел и поведал малоприятную новость. «У меня в номере пьяный Серега спит». «Тогда ко мне», — решительно предложила она. «Моя соседка в Москву уехала». В номере он обнял ее и положил подбородок на ее плечо. Она тихонько расстегнула его рубашку, ладошкой провела по волосатой груди, куснула замочку уха и шепотом сообщила: «Я соскучилась по тебе, Витя». В дверь постучали. И ласковый детский голосок позвал: «Лизочка, можно тебя на минутку?» «Инка, ассистентка, змея!» — почти беззвучно прошипела Лиза, выпросталась из-под простыни, натянула халат, открыла дверь на малую щель и в щель выскользнула в коридор. Поспать по-настоящему перед ночной съемкой не удалось. Виктор глянул на часы, было без 27. Вздохнул, спустил ноги с кровати и, сидя, стал одеваться. Вернулась Лиза, села рядом. Сказала: «Тебя режиссер ищет». Он встал, натянул портки, застегнул их, наклонился и поцеловал Лизу в щеку.